Московского проспекта. Как дела? Ты ли пиццу заказал? Чего? Не ты ли пиццу заказал? Нет. Ни с какого-то, ни с Хуянского проспекта из 218. А что, пицца приехала, что ли? Да. Это Некрушин из Петрозаводска заказывает. Кто? Некрушин Дима из Петрозаводска тебе заказал. Да не пизди, Петрозаводска повезут в Москву! Хуйню, блядь, несешь! Так он позвонил с Петрозаводска.